Галлер ничего не ответил, но гонял экипаж на проворачивании механизмов довольно долго. Затем вывез всех свободных от вахты в КУОП имени Кирова, где провел учение по борьбе за живучесть и покидание лодки через торпедные аппараты. Экипаж замечаний почти не получил. «Ну что ж, Владимир Николаевич, людей вы готовите хорошо. Обратите внимание на взаимодействие боцманской команды и БЧ-5. Наблюдается запаздывание в исполнении команды в БЧ-5. Весной я приеду вновь на проверку. Есть замечания по ведению журнала боевой подготовки. Темы не всегда совпадают с курсом. Изволите самовольствовать? Хотя надо отметить, что весьма по делу. По вашим рапортам и докладным будет проверка. Решение сообщим чуточку позже». Присутствовавший при этом командир бригады Заостровцев почти сиял. Лев Михайлович очень редко обходился без фитиля. Считал, что это норма проверки, иначе как поддерживать боеготовность и рвение комсостава? Алексей Тимофеевич расщедрился и дал 3 дня отдыха и увольнительных экипажу. Жуковы, постоянно проживавшие в Питере, пошли на концерт Шостаковича. Жена увлекалась классической музыкой, и Владимир предпочитал театр кухонным разговорам, тем более что говорить о причине проверки лодки галлером жене он не хотел. «Само всплывет, тогда и поговорим». Сидел и слушал 6-ю симфонию в исполнении оркестра под управлением Мравинского, особо не пытаясь понять смысл сложного и противоречивого произведения. Но он просто отдыхал от потрескивания пара, грохота льда о легкий корпус, объявлений по «Березке», повизгивания репитеров. Из филармонии пошли пешком домой по хрустящему, под ногами весеннему снегу, прихваченному ночным морозцем. Жена увлеченно пересказывала ему содержание какой-то статьи о симфонии. Он ей поддакивал, не забывая при этом приветствовать попадающихся военнослужащих. Шли они в 2 шагах от знаменитой ленинградской комендатуры, славящейся своей гауптвахтой и строгим начальством. Однако обошлось. Прибыв через день на корабль, узнал, что его персоной заинтересовался комфлота Трибуц. Однако официального приглашения на ковер он не получил. Зато на арсенальном попался на глаза генерал-майору Дмитриеву, командующего береговой обороны КБФ, и получил 3 суток ареста за нарушение формы одежды, выразившейся в неуставном шелковом шарфике. Как командир корабля, он отдыхал под арестом в собственной каюте. 15 апреля ледокол «Красин», бывший «Святогор», взломал лед, побуревший на солнце, и повел К-21 курсом 285 градусов мимо маяка Толбухин. Старпом, обрадовавшись полученной краске и возможности помучить личный состав, закрасил всю пробку, которая должна впитывать конденсат, поэтому при проходе через отсек попадаешь под душ. В районе Таллина 2 раза застряли во льду. Красин пробежал вдоль борта. У старпома аж челюсть свело. Льдины сдирали краску с легкого корпуса, продавливали его, превращая борта лодки в гофру. Наконец, чистая вода. Прекратился скрежет в отсеках. Ровно стучат дизеля. 6 человек в ограждении рубки. Расчеты и ПВО в готовности у новых счетверенных бофорсов. И по 2 человека у спаренных ДШК. Прошли траверзу, прангли луд. Расчеты ПВО скользнули по поручням в прочный корпус. Лодка перешла в позиционное положение. И вместе с Жуковым на мостике адмирал Галлер. Он будет принимать зачеты у командира и подтверждать его право на управление лодкой. «Дайте полный, Владимир Николаевич», — сказал Лев Михайлович, подходя с секундомером к пеленгатору на репитере гирокомпаса. Глухо звякнул телеграф, переведенный на самый полный вперед. Забурлила вода вокруг рубки, лодка довольно быстро набирала ход. 22,5 узла надводной скорости — это много для небольшого узкого корабля. Лодка шла внутри длинной волны, практически полностью спрятав рубку между волнами. Самый полный ход получился 22,4 узла. Практически расчетный с учетом погрешностей. Удовлетворенно хмыкнув, адмирал закрыл пеленгатор и дал команду к погружению, первым соскользнув вниз. Жуков уходил последним. Лодка уже шла на электромоторах. «Боцман, ныряй!» Зашумел воздух, вытесняемый водой. Главстаршина Алексеев работал на горизонтальных, стараясь уйти под воду с шиком, без дифферента. «Перископная!» Коплей провернулся на 360 градусов, осматривая горизонт. «Ныряй на 20. Есть!» Появился дифферент на нос, около 5 градусов. Лодка пошла вниз. «Центральный 7-му. Поступление воды в районе приводов горизонтальных рулей». «Аварийная тревога. Ликвидировать поступление воды в 7-м отсеке. Боцман, глубина 10». «Первый блин комом. Черт побери!» — подумал Владимир Николаевич. Через корпус донеслись удары кувалды в 7-м отсеке, а галлер включил секундомер. Доклад из 7-го. «Поступление воды ликвидировано. Поджат сальник был посажен с перекосом». «Принято. Отбой аварийной тревоги. Боцман, глубина 20. Тишину в отсеках. Акустик». «Чисто, товарищ командир». «Курс 2 сотни. Ровно. Ход экономический. Свободным от вахты отдыхать». Затем Жуков повернулся к адмиралу и спросил о замечаниях. «Командиру БП-7 Клизьму с патефонными иголками. Благодарность его аварийной команде. Быстро сработали. Но отсек перед погружением не проверили. Чайку сообразите, Владимир Николаевич. Продрог, знаете ли». Отдав распоряжение, Жуков прошел в свою каюту. В тесном гробике было не развернуться, но он снял канатку и повесил ее в рундук. Штатное погружение прошло довольно гладко, но успокаиваться рано. Необходимо отработать срочные, где командира и старомеха подстерегат множество проблем. Через 4 часа пошли на всплытие, перешли на режим винт-зарядка, следуем в район полигона номер 8 у Либавы. Там состоится пробная постановка учебных мин, возле которых прыгали 2 недели, подготавливая их к постановке. Командир рассказывал о множестве недостатков и отказов системы, поэтому Жуков гонял бычка 2 и 3, как Сидорову козу, чтобы все было притерто, смазано, проверено. Вся система подверглась ревизии, сняты крышки, регулярно заклинивающиеся. На стоянке было произведено более 30 испытаний. Жуков получил уже несколько взысканий за это, но продолжал отстаивать свою точку зрения. Завтра предстоит все это доказать. Сзади идет К-3 с аналогичной задачей. Галлер решил поставить окончательную точку в затянувшемся споре. «Командира просят подняться на мостик», — прозвучало по березке. Надеваясь на ходу, Владимир выскочил наверх. «Товарищ командир, справа 30 огней. 4 цели, строим правый пеленг». «Запросите позывные», и тут же защелкал ротьер. «Эсминец стерегущий. Под флагом вице-адмирала Дрозда, товарищ командир. Приветствуют и поздравляют с первым выходом». «Отвечай. ПЛК-21 под флагом адмирала Галлера прибыла в район учений».